а душа тоскует, словно птица по далекой родине во мгле. Хочется на небо возвратиться, к берегам невидимым стремиться, помолиться Богу в тишине. Где-то в глубине звучит признание, что неправедным идем путем. Люди от небес ушли в изгнание, оттого и жизнь полна страданий. И мечты, и мысли об одном: как мне с болью быть, как мне с ней расстаться? Неизбежный спор в сердце разрешить, от земли подняться, в небесах остаться и смертельность раны исцелить. Только мысли о пречистом свете, о любви бескрайней и добре. Без Творца мы брошенные дети, мечемся на горестной планете и упрямы в проклятой игре. Как мне с болью быть, как мне с ней расстаться? Неизбежный спор в сердце разрешить, от земли подняться, в небесах остаться и смертельность раны исцелить. Разделенный мир души не в силах, ни цепей греховных разорвать, ни святым мечтам подрезать крылья и кресты на холмиках могильных нам покой не могут обещать. Как мне с болью быть, как мне с болью быть? Слезы дождь смывает, и заря блестит нитью золотой. К нам Христос приходит и грехи прощает, и ведет на небо за собой. Он взял боль мою и мое бессилье, как дитя домой возвратил к отцу. Разорвал оковы и расправил крылья, потому я верю и живу, верю и живу.